Духовное родство. Это отношение не по родству, а по косвенным семейным и обрядовым связям. Духовное родство строго учитывалось законом и было одним из важнейших юридических понятий дореволюционной России. Оно нашло отражение и в русской классической литературе. Овдовевшему супругу нельзя было жениться на сестре покойной жены, вдове выйти замуж за брата умершего мужа. Нельзя было жениться на девушке, если она была сестрой жены родного брата, опять духовное родство. В повести «Юность» Толстого герой рассуждает, что ежели бы вдруг Дмитрий, брат девушки, в которую влюблен сам Николенька Иртенев, захотел бы жениться на Любочке, его сестре, тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя было бы жениться. И Николенька решает самоотверженно отказаться от женитьбы на его сестре Вареньке, чтобы не мешать счастью Дмитрия и сестры Любочки. Все эти отмершие законы совершенно неизвестны и непонятны современному читателю. Читая роман «Война и мир», узнаем, Николай Ростов не сможет жениться на Марии Болконской, если Андрей, брат Марии, женится на Наташе, сестре Николая. Драматический конфликт рассказа Тургенева «Мой сосед Родилов» никак не поясняется в тексте и остается за пределами понимания современного читателя. А вся суть в том, что полюбившие друг друга вдовец Родилов и незамужняя сестра его покойной жены Ольга сочетаться браком не имели права никогда. Немалую роль в старину играли отношения, связывавшие неродных людей через обряд крещения ребенка, то есть приобщение младенца к православной церкви. Участники крещения, мужчины и женщины, официально восприемники ребенка, назывались крестными родителями, крестным отцом и крестной матерью. Сам младенец на всю жизнь становился их крестником, крестным сыном или крестной дочерью. В быту настоящие родители называли крестных кумовьями, кумом и кумой. Крестные родители навсегда оставались связаны между собой духовным родством, своего рода близостью. Отсюда выражение «кумовство» и поговорка «мне с ним, с ней, детей не крестить», то есть нас ничего не связывает. Что касается обряда крестин, то он на всю жизнь запрещал сочетаться браком крестным родителям, даже если никакого кровного родства между ними не было. В наброске Чехова «Калека» Анюта объясняет брату, почему его не пригласили в крестные. В крестные матери уже пригласили девушку, которая нравится брату. Она девушка хорошая, а если бы вы покумились, то, говорят, не стали бы вас венчать. Запрещалось жениться даже на дочери крестного отца, то есть на крестовой сестре. Горьковского Фому Гордеева хотят женить на Любови, дочери купца Маякина, его крестного отца. Богатый и оборотистый Маякин не считает брак невозможным. А насчет того, что сестра на тебе крестова, обладим мы. Только деньги, связи помогали преодолевать все эти препоны. Не было денег, связей, и любовь, вспыхнувшая между молодыми людьми, случайно оказавшимися в духовном родстве, оборачивалась трагедией. Подобная коллизия описана в рассказе Бунина «Кума», герой которого влюбился в куму во время крестин. Не понимаю, какая нелегкая дернула их родителей ребенка, примечание автора, позвать крестить именно нас с вами. В случае обнаружения такого противозаконного брака супругов, даже многолетних и многодетных, в соответствии с законами Российской империи, насильственно разводили. Кстати, о брачном возрасте. В произведениях русской классической литературы мы с удивлением читаем о крайне ранних браках. В главе «Ядрова» «Путешествие из Петербурга в Москву Радищева» описано, как девушку Анюту сватали за парня 10-летнего. Няню пушкинской Татьяны выдали замуж в 13 лет, при том, что жених ее Ваня был еще моложе. По закону 18 века 13-летний возраст для невесты допускался, однако жених должен был быть не моложе 15 лет. Закон этот в помещичьих деревнях постоянно нарушался. Многодетная крестьянская семья была рада поскорее сбыть с рук девочку, которая как работница нужна была в малодетной семье жениха. Такое нарушение при отсутствии документов, кроме затерянной в церковной книге метрической записи о крещении младенца, было делом обычным. Попа ничего не стоило уговорить или подкупить. «Я по 13-му году замуж шла», — говорит ключница Фоминишна в комедии Островского «Свои люди сочтемся». Ранние браки совершались и в монарших семьях. Будущего императора Александра I женили в 16-летнем возрасте на 14-летней. К тому же в конце 18 века такой брак считался законным. Старый граф Ростов в «Войне и мире» вопрошает, «Как же наши матери выходили в 12-13 лет замуж?» В 1830 году вышел высочайший указ, повышавший брачный возраст женщины до 16 лет, а мужчины до 18. Пушкин считал, что для женщин возраст может быть уменьшен. 15-летняя девка и в нашем климате уже на выданье, а крестьянские семейства нуждаются в работницах. Однако закон этот действовал до самой революции. Сейчас в России брачный возраст для обоих полов 18 лет. Помимо крестных родителей были и посажены, отец и мать. Они исполняли в свадебных обрядах роль родителей жениха и невест. Никаких юридических и моральных обязательств посаженные родители после венчания не несли. С Машей Троекуровой, Дубровский Пушкина, на венчание едет посаженная мать, тем более что родной матери в это время уже у нее не было, умерла. Обычно в посаженные родители приглашались ради престижа люди солидные, именитые или же давние друзья дома. Молодой чиновник Глумов, на всякого мудреца довольно простоты Островского, приглашает на эту роль очень важного господина, генерала Крутицкого. В другой комедии Островского «Богатые невесты» мелкий чиновник Пермидалов уговаривает стать посаженным отцом генерала Гневышова. «И для меня эта честь выше всякой меры, да и по купечеству вы знаете, ваше превосходительство, как важно». Пугачев в «Капитанской дочке», обещав Гриневу обвенчать его с Марией Ивановной, собирается оказать молодым особую честь. «Пожалуй, я буду посаженным отцом». Глава 7. Посаженные отцы приглашается и важный сановник Каренин, Анна Каренина Толстого.